На сухой осине серая ворона, поле за оврагом, отдаленный лес, серый молочайник у крутого склона, мухомор на кочке, вздутый словно бес. Грустно, нелюдимо, пусто в мире целом, колеи дороги поросли травой, только слабо в небе синевато-белом виден дым далекой, верно над избой. Взором утомленным вижу в отдалении разноцветный веер недожатых нив. Где-то есть жилище, где-то есть селенье, кто-то здесь в просторах уцелел и жив. Или я чужой здесь, в этой дикой шире, одинок, как эта птица на суку, говорящий странник в молчаливом мире, вдаль полей принесший чуждую тоску.